Присаживайтесь в его присутствии. На одной из ночных молитв, буквально, может быть, месяц назад, а ночные молитвы у нас проходят уже 16 лет, и это молитвы с 12 ночи до 6 утра по пятницам, с пятницы на субботу. И это особое время, когда Бог разговаривает с нашими сердцами. Есть много вопросов по тому, зачем эти молитвы, кому они нужны и какие результаты. Сейчас не это моя цель. Поэтому я просто хочу сказать, что очень много откровений я получаю именно на ночных молитвах. И вот одно из них было буквально недавно, когда Господь сказал очень, я бы сказала так, знаете, не скажу жестко, но очень серьезно. Сказал слово «проверьте свои мехи». Потому что пришло время вливать новое вино. И это было настолько серьезно, что я поняла, что уже время никто это отодвигать не будет. Уже это время наступило. А выдержат наши мехи это вино или нет, это наша ответственность. И поэтому сейчас, когда Господь предупреждал, я посчитала необходимо, потому что я услышала, я почувствовала это, что мне надо вам тоже это передать. Потому что Бог лучшее вино приготовил напоследок, и Он его будет вливать в те мехи, которые уже, так скажем, готовы принимать. Но если эти мехи не обработаны и не в состоянии быть эластичными, то они разорвутся. То так не хочется, чтобы мы с вами, кто-либо из присутствующих здесь, оказался в этом числе, чтобы мехи разорвались. Почему это важно сегодня, друзья? Потому что я не думаю, что здесь люди равнодушны к Божьему Царству. Скорее всего, здесь собрались люди, которые хотят чего-то большего, чем имеют. Как минимум в области семьи, потому что здесь идет сейчас речь о семье. И поэтому мы сегодня будем говорить в этом направлении. Но у Бога новое вино для всех направлений. И поэтому насколько наше сердце будет готово, и вы знаете, а интерес в том, что мы сами не можем его проверить. А что тогда делать? Мы можем сказать: Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал мои мехи эластичными, чтобы они не разорвались. И это как раз потребность нашего сердца и духа быть на связи с Богом и сказать Ему об этом. Если мы будем считать, что у меня все в порядке и мне ничего не надо менять, то Бог и не будет менять, потому что мы и получили от Него право свободы. Совести, свободы выбора, свободы суверенности, территории, которую он нам доверил. И поэтому он заходит только на ту территорию, куда его пускают, куда его приглашают. И потому я и сказала, насильно можно только отобрать. И Бог ненавидит грабительство с насилием, и он никогда никакую личность не будет насиловать. И поэтому он предлагает нам разобраться со своим сердцем и сказать: Господи, я не могу до конца быть уверенным, насколько эластичны мои мехи, чтобы принять новое вино, но ты меня приготовь. И для этого есть две таких составляющих эластичности для того, чтобы мехи обновились. Это вода и елей. Обычную кожу, как кожаный мешок, это и были мехи, клали сначала в воду, потом в масло. И пропитка водой и маслом позволяла опять увеличить эластичность, если они до этого уже были использованы. Если они не были использованы, то они сразу готовились соответственно, но если уже один раз или сколько-то раз использовались мехи, их можно было обновить, но не так часто. Поэтому погружаться в Дух Святой, погружаться в Божье Слово – это возможность обновить мехи. Поэтому я вам просто даю такой практический уже совет, чтобы погружаться в это Слово и сказать: Господь, я хочу его увидеть не привычным взглядом, а тем, каким ты сегодня хочешь дать мне увидеть. Ведь это для Лаодикийской церкви написано, чтобы попросили мази и помазали глаза. Это мы с вами, это последний период церкви. И поэтому те, которые считают, что все нормально, и просить мазь не будут, а значит и не увидят. Исходя из этого, я хочу сейчас перейти к нашему направлению мысли, искусство быть женой. Кто из вас знает, какие искусства вам уже на пути встречались? Не про жену, вообще искусство. Ну, варианты. Пение, музыка, живопись, то есть все, что связано с изображением, скульптура, архитектура, театральное, да, или даже спорт может быть связан с искусством и так далее. Когда человек становится искусным в своем деле, вот когда уже приятно на это смотреть? Сразу ли он стал таким искусным? Полагается цена. Время, цена. Но почему-то решили, что искусство семьи приходит просто так. Просто выйти замуж, жениться, и все, у тебя будет искусная семья. И этому нигде не обучают. Потому что считают, что это все должно быть естественно. Но на самом деле, для того, чтобы достичь какого-то красивого, гармоничного состояния, надо начать с чего-то, или как минимум понять, где я нахожусь. И вот с этой точки уже выстроить линию движения. А я вам еще предложу сегодня опуститься в определенную точку отсчета. И куда? Сейчас скажу куда, но сначала прочту одно слово. Из Захарии, 12 глава. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит. Дальше идет послание к Иерусалиму, к израильскому народу. Но у меня вопрос, почему надо было сказать, Господь дать такие характеристики, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека. Не знаю, задумывались вы когда-нибудь над этим или нет, но я хочу вместе с вами сейчас прикоснуться к этим этапам, чтобы нам увидеть, с каким мы Богом имеем дело и кто мы вот в этой перечисленной последовательности. Тогда нам будет немножечко понятно, что мы прикасаемся не к своей только личности, мы прикасаемся к бездне, к духовной бездне, которая, по сути, не имеет ни конца, ни края. А мы имеем там причастность. И когда мы не исследуем эту тему, то мы тогда думаем, что мы просто чего-то упустили, одно или два, а на самом деле Господь нам предлагает погрузиться во что-то очень глубокое. Итак, распростерши небо. Кто знает хорошо небо? Что это такое? Которое видят в наших глазах звездное небо, голубое небо, облачное небо. Кто знает его хорошо? Есть какие-то направления науки, кто этим занимается? Астрономия. Либо, может быть, метеосводки, которые создают, да, им надо хорошо изучить, что происходит, почему, какие слои, куда двигаются. То есть люди профессии приобретают. Жизнь полагает, чтобы исследовать небо. Космос, когда начинают исследовать, это тоже забирает огромное количество времени и усилий от конкретных специалистов, чтобы познать, что же это такое. Можем ли мы сказать, что небо совершенно познано, даже вот это физическое? Конечно, нет. Хотя так много уже полагается усилий. И мы знаем, что это очень огромная сфера. Если вы когда-то видели фильм «Неописуемый», то там как раз вот Гиглио, да, говорит удивительные вещи о тех созвездиях, которые есть вокруг нас, в небесах. Если не видели, посмотрите обязательно. Удивительно. Это христианское послание к молодежи, чтобы узнать, какой красивый наш Бог вот в этих созвездиях. Как он удивителен, какой масштаб во всем этом. Так вот, Господь, распростерший небеса, это одно из его имен. Он проявил свою красоту, проявил свою гармонию вот в этой картине. Небо, распростершее над нами. Дальше. Основавший землю. Вы когда-нибудь занимались еще в школьной программе, из чего состоит наша земля? Я думаю, что мы чуть-чуть к ней прикасались в школе. Кто-то более, если занимался агрономией, там еще. Кто-то исследовал, как добывать камни, это еще один уровень. Как добывать ископаемые, это третий уровень и так далее. Мне пришлось разговаривать с одним ученым человеком, который занимается очень глубоко исследованием Земли. И он обнаружил некоторые вещи внутри Земли, которые не совсем имеют то строение, которое мы привыкли видеть. И он рассчитал на основании этих открытий, что его показатели. Это как раз было накануне землетрясения в Таиланде, когда он мне это говорил. Он говорит, я рассчитал, что там будет землетрясение за несколько недель. До точности, в какой день это будет. И он на этом проверил, насколько верна его методика. И когда, говорит, это произошло и с таким размахом, я, говорит, сам был потрясен, что оказывается, на самом деле, все эти расчеты, которые я сделал, он человек-физик, математик, и говорит, я теперь вижу, во что выльется этот мой расчет дальше. Потому что он обнаружил, что внутри Земли не совсем такое строение, как нам сегодня известно. Я не буду сейчас об этом говорить, это не наша тема, но я просто хочу сказать, что строение Земли — это очень большой тоже объем знаний. И тем самым люди, которые начинают туда вникать, они вдруг обнаруживают какие-то вещи, которые до сих пор были неизвестны. Какие есть виды почв, где какая растительность будет происходить и так далее. Но опять же, друзья, в этом красив наш Бог, в этом его величие. И когда мы видим огромные пласты научных работ, которые связаны с Землей, с исследованием космоса, и на этом уровне Бог, который образовал дух человека. Вы чувствуете, да? Там занимается наука небом, тут наука в разных аспектах с землей, а духом кто занимается? Образовал дух человека. А кто сюда вкладывает исследования сегодня? Мы мало об этом задумываемся. И вот а Господь говорит, а это не менее сложная составляющая, а наоборот, очень серьезное и очень важное. И поэтому я хочу, Господь предлагает нам, чтобы мы с вами погрузились в эту сферу. Я прежде всего дух, потом я душа и потом тело. И когда наш дух возрожден для вечности, тогда у нас вся эта система встает в правильном направлении. Дух, душа и тело. Опять же, почему это важно? Человек, так когда мы говорим о женщине, она прежде всего тоже дух. Прежде всего, дух. Я хочу предупредить некоторые вопросы, потому что когда мы говорим о духовной, возрожденной составляющей, мы имеем связь с духовным миром, и тогда мы становимся каналом Божьим на этой земле, независимо от того, какого ты возраста, какое у тебя образование, какой пол. Мы говорим о духе, который зашел от Бога. А Бог, дух имеет тот, который имеет, включает в себя пол один и другой. Нам, наверное, трудно представить, что в Боге есть женское начало, но Бог, по крайней мере, говорит, если мать забудет дитя, то я не забуду. И если бы в Боге не было этого женского начала, и нас бы с вами не было. Потому что мы сотворены по его образу. И Адам, и Ева. И поэтому я хочу сейчас с вами заглянуть на старт человечества. Потому что именно там лежит подход к искусству. Быть женой, быть женщиной, быть матерью, быть вообще человеком с большой буквы. То есть человеком, который знает, кто он, для чего он здесь и куда направляется. Когда мы с вами смотрим только отдельно вырванные стихи, мы имеем искаженную картину. И я понимаю, друзья, я даже не ставлю такую задачу сегодня вам все успеть сказать. Я хочу вас проблематизировать. То есть поставить вопросы. Это хорошая методика обучения у евреев. Евреи обучают вопросами. Прежде всего, вы знаете, мне пришлось быть как раз в педагогическом нашем университете уже много лет спустя, как я его закончила, когда он еще был атеистический, когда там был атеизм как часть программы. Но спустя вот такое количество лет там появилась кафедра духовно-нравственного воспитания, которую возглавили несколько профессоров, доцентов, и пригласили нас провести с ними круглый стол с разными представителями религий, чтобы каждый высказал свои ценности о нравственности, о духовной нравственности. И когда выступали евреи, они, как всегда, меня удивили. Там первая она выступала, эта женщина, и называет три ценности. Вы знаете, ценности нравственные вроде бы все понятно, да? Моральность, чистота, взаимоотношения, любовь, чистота до брака и так далее. Все вроде понятно. И надо дать христианству в виде православных, католиков, протестантов, которые там присутствовали, разные ценности, либо они совпадут. Ну и, соответственно, буддисты, мусульмане и иудаизм все присутствовали. И как вы думаете, какие ценности выдали евреи? Ваше предположение. А? О детях. Ну, в принципе, все о детях. Мы говорим о воспитании. Поэтому, конечно, там дети везде будут. Но какие ценности? Вот образование, еще варианты. Вот ваши ценности духовно-нравственные? Послушание. Так, это вы уже слышали, да? Это одна из ценностей, я о ней часто говорю, да. Учить детей задавать вопросы. Это вторая была ценность. А первая? Благотворительность. Благотворительность – это первая ценность. нравственная, духовно-нравственная ценность, благотворительность. Вторая – учить детей задавать вопросы. А третья – взгляд на себя правильный. Полюбить себя таким, как тебя сотворил Бог. Вот это удивительно. Потому что здесь вроде практически ничего, ну, разве что в первой ценности, о благотворительности, на другого человека направлено. Почему они это делают? Что касается умения задавать вопросы и благотворительность. Я задала вопрос сразу же этой выступающей женщине. Скажите, почему это является таким ценным? Она говорит, что если ребенок научится задавать вопросы, то он будет их задавать с учетом перспективы. А куда меня приведет эта дружба? Куда меня приведет эта специальность? Где я окажусь, если я пойду за этим человеком? Что будет, если я сейчас приму такое решение? Или что будет, если я приму другое решение? То есть дети, которые научились задавать вопросы, их не так легко свернуть с пути. Если не сказать, вообще не свернешь. Потому что они тогда знают, чего они хотят, куда они идут. Но на сегодняшний день христианство потеряло эту способность задавать вопросы. По ряду причин. Кто-то говорит, слишком много хочешь знать. Кто-то говорит, тебе сказали, что делать, и делай. И не задавай лишних вопросов. И таким образом, куда мы зашли? Сегодня есть то, что не удовлетворяет ни Бога, ни людей. Я не говорю о вашей церкви, я не знаю вас. Я говорю о типичности. О типичности в обществе. Поэтому, что касается нас с вами, мы можем вырваться из толпы. И это возможно с Богом. Когда мы начнем понимать, кто же мы все-таки, и сможем себя полюбить. Есть ли в зале люди, кто уверенно может поднять руку и сказать, я люблю себя такой, как меня сотворил Господь? Слава Богу, за 5-6 рук. Но это где-то, может, 10-я часть из присутствующих. Причем спасибо за смелость, кто это сделал. Кто-то внутри себя, может, даже поежился от такого предложения. Потому что скажет, зачем нам к эгоизму возвращаться? Так я хочу сказать, что человек, который любит себя, будет очень щедрым в даянии любви другим. Если он и любит себя эгоистической любовью, это как раз искаженный взгляд на себя. Это желание притянуть к себе внимание, и это называется таким простым словом, как отверженность. И когда есть отверженность, человек будет очень эгоистичен. Он будет все на себя тянуть, потому что ему будет всегда не хватать внимания. У него есть дефицит этот, идущий с детства, а иногда и от утробы, когда не хотели какого-то ребенка. И он там это не понимал, казалось бы, но идя по жизни, это всю жизнь его будет сопровождать как клеймо определенное. Мне пришлось молиться за одну женщину, которой уже на тот момент было около 50 лет, и она занималась музыкой с детьми. И поэтому, готовя какие-то праздники с детьми, работая в обществе, так скажем, разных возрастов детей, она сказала, что у меня была проблема по жизни всегда – неожиданные истерики, которые на меня просто сваливались так неожиданно, что я не успевала иногда сообразить, откуда она пришла. Иногда были поводы и причины, а иногда вообще без причины. И если есть возможность как-то помочь, помогите. И когда мы с ней стали молиться по линии жизни, ну, я не буду сейчас объяснять, что это такое, но это начиная от утробы. И там, в тот момент, когда мы дошли до 3 месяцев беременности, у нее случилась истерика. Прямо во время молитвы это была истерика такая также бесконтрольная. И я просто ждала, молилась так тихонько рядом с ней, просто давала ей возможность эту батарейку разрядить. И когда она пришла уже так в себя, что можно сказать, я спросила, а что-то вы помните, знаете, может быть, мама вам что-то рассказывала, когда она была беременна в таком сроке? Она говорит, да, мы жили в деревне. Отец не хотел детей. И когда мама забеременела, она 3 месяца могла скрывать. Но после 3 месяцев она сказала отцу об этом, и он с топором носился за матерью по деревне. И вот эту истерику, которую мама пережила, этот человек уже 50 лет, идя по жизни, несет в своих эмоциях такую страшную рану. И пыталась она себя, и она и винила себя, и корила, и говорила, ну как же я могу с этим справиться? И думала, что она такая бесхарактерная, безвольная. А на самом деле Это была уже зараженность духовного мира, потому что мы прежде всего дух, потом душа, потом тело. И вот раненый дух, раненая душа, и выдавала это в теле, такого рода эмоции. Поэтому, к сожалению, многие люди, живя на земле, и христиане в том числе, пытаются бороться со следствиями, так и не разобравшись в первопричине того или другого явления. Поэтому сейчас я не буду с вами разбирать какие-то детали эмоциональных болезней женщин. Их много. Но я хочу сейчас уйти в исток творения человечества, чтобы там посмотреть, кем нас Бог сотворил и какой его эталон женской судьбы для этой земли и, соответственно, для вечности. Если бы можно было как-то выключить кондиционер, мне очень дует в спину. Я не знаю, может быть, либо частично. Спасибо. Ну вот я не знаю, ну поможет ли? Это центральный, да? Так постараюсь, но может. Почему мы идем с вами в конец, друзья? Вернее, в начало. Потому что Бог сказал так из Исаии. Я возвещаю от начала, что будет в конце. А другой перевод, я возвещаю о конце изначала. Мы с вами живем в конце, и я не думаю, что это для кого-то откровение. Живем в последнее время. Но Бог о конце возвещал из начала. Поэтому нам надо вернуться в начало. И я с вами хочу прочитать из Бытие 1 главы. Известный текст. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Интересный сразу поворот событий. Сотворил его, а потом сразу их. «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Прежде чем мы разберем некоторые детали, у меня к вам вопрос. Давайте мы перечислим. «И благословил их Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всеми животными, пресмыкающимися на земле». Пять характеристик, пять повелений, пять действий, которые надо осуществить мужчине, женщине или только мужчине. Вот вопрос. Кого это касалось? Мужчины, женщины или мужчины и женщины? Двоих. Ну а теперь посмотрим на практику жизни. Значит, если мы... Первое. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Возможно ли здесь в одиночку, хоть мужчине, хоть женщине, это сделать? Нет. Обязательно нужно двое. Но когда мы переходим к следующей, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. А это кого касается? Сомнения появились? Тоже для обоих. Для обоих. Вот первозданный план Божий. Над кем владычествовать? Над рыбами, птицами, животными, над растением, над землей. Но не друг над другом. Я понимаю, что у кого-то сейчас сразу вопрос возникает. А как же так? И вот сейчас, а как же так, мы сюда придем. «Взял Господь Бог человека, поселил его в саду, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря...» Это помните эту историю. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Знакомое очень выражение. А кто такая помощница? Что вы думаете по этому слову? Молодцы. Не прислуга. Так. А как это к женщине относится? На женщину уже не ложится эта природа? Я не просто так задаю вопросы, друзья, потому что здесь я хочу сейчас опять же вернуться к истокам и к подлиннику, как звучал этот текст в подлиннике без перевода. И, как всегда, обращаясь к евреям, которые очень активно к этому приложили усилия. И вот один из такой автор, как Роберт Альтер, специалист по древнееврейскому языку, очень тщательно разбирал этот текст. И он сказал так: это невероятно сложное для перевода словосочетание. И вы знаете, для меня, для самой, много открытий было в этих вещах, потому что даже о помощнице уже размышляя, читая какие-то вещи. Но вот теперь я хочу его сначала перевод дать. Поддержка, которая всегда рядом. Это он так перевел. Но когда мы смотрим еще один перевод, уже другого человека, другого раввина, что он здесь пишет? Означает «стоящий рядом» или «стоящий напротив двойник». Что означает сказанное? «Сделаю ему помощника против него». А вот такой перевод дословный. «Сделаю ему помощника против него». И тогда он стал дальше разбираться. И обнаружил, если он будет достоин, то будет помощник. Если не будет достоин, будет противник. Вы понимаете, что мы имеем сегодня в семьях? И, соответственно, что значит достоин? Достоин – это значит принимающий достоинство другого. А почему надо принять достоинство другого? Потому что мы разные. Сотворил Бог человека и сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Это еще один интересный поворот перевода, над которым поработали, опять же, наши братья-евреи и обнаружили такой подход. Когда Адам был сотворен, то он в себя включал такую самодостаточность, что ему никто не был нужен. Бог был самодостаточен, и Адам был самодостаточен. И Господь, посмотрев, что это опасно человеку закрыться в своей ракушке, он говорит: я возьму из тебя что-то и сделаю тебе противоположное. Другое. Ты будешь уже не самодостаточен. Я от тебя возьму часть, которая будет в противовес тебе. И вот тогда, когда ты будешь находить гармонию с противоположным, это будет твое счастье. Это будет твое единство. Это будет твое благословение. А если ты не найдешь вот этой гармонии, то это будет противник. Понятно, что мы можем над этим сейчас много рассуждать, но я хочу здесь заложить фундамент, чтобы мы двинулись дальше. Потому что мужское начало и женское – это как раз разные не просто функции, это разные природы. И то, что Бог забрал из Адама, в нем уже нет. Я не думаю, что это тоже какое-то сильное откровение, да? Просто в Адаме этого нет, то, что Бог у него забрал. И забрал он часть из его структуры, потому что он взял ребро. Ребро – это структура, как костная система. И поэтому Бог забрал частицу, чтобы он не опирался только на свое. Вот тебе противоположное, но которое будет на самом деле помощником, если ты увидишь в ней то, чего нет в тебе. Если ты это будешь зажимать, то ты останешься без этого, а значит, без той одухотворяющей природы, которую Адам назвал Еву. А как он ее назвал? Жизнь. Так вот, интересно, друзья, что у мужчин функция, а у женщин жизнь. И это разница. В чем функция мужчины? Надо отвоевать, надо что-то сделать, да, что-то сотворить, потому что в этом природа Отца Небесного, Творца. И Бог поделился своей природой с мужчиной в этом. А у женщины это все наполнить жизнью, подышать туда, одухотворить. И когда это в сочетании, это невероятно красивая картина. И вот в этом есть искусство. научиться быть самим собой. Не надо играть чужую роль. Не надо занимать позицию мужчины, и не надо мужчине занимать позицию женщины. Но надо оценить достоинство другого. И вот тогда, когда не оценено достоинство, идет унижение. И вот сейчас мы вернемся вот к этому понятию, которое мы называем господство. Это чуть, соответственно, выше, уже в третьей главе Бытие. «Услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что это ты сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту“. Жене сказал: „Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой“». Прежде всего, показатель, который мне приходится встречать на консультациях семейных пар, на выслушивании одного или другого человека, это, как правило, он виноват. Жена, которую ты мне дал, змей, который меня обольстил. Ну, только у змея никто не спросил. А здесь две совершенно противоположные природы и ищут виноватого. Но хочется здесь сразу отметить одну важную вещь. Вот мы сейчас прочли: умножаю, умножу скорбь, в беременности рождать детей, к мужу влечение, и он будет господствовать над тобой. Это благословение или проклятие? Поуверенней. Все проклятие или частично? Все. Но сюда входит и господство над тобой. Вернемся к истоку. Как Бог сотворил человека? Владычествовать вместе. Он не сотворил владычествовать в отдельности, вместе. Когда здесь есть перекос, то мы имеем это как результат проклятия. Господство над тобой – это результат проклятия. Влечение к мужу – это тоже результат проклятия. Так вот, друзья, я хочу сейчас с вами поговорить на эти два пункта. У нас с вами у женщин есть одна задача – что преодолеть в проклятии, у мужчин другая – что преодолеть в проклятии. Но надо совершенно четко понимать, что это проклятие, и мне надо это преодолеть. Если я это не буду понимать, я буду считать это нормой, и значит, я буду жить в тюрьме. И считать, что, наверное, счастье меня обошло, я уже никогда его не смогу получить. На самом деле это ложь, но ложь всегда на тонких ногах. Надо просто ударить туда камнем, и ложь повалится. Но надо ударить истиной, Божьего слова. И, соответственно, первое, что надо обнаружить, что такое влечение к мужу. Это, опять же, тонкости перевода, что означает: я хочу занять его место. Вот это то, что у женщины есть как последствия грехопадения. Что значит занять его место? Далеко не всегда жена будет откровенно говорить, что она хочет занять его место. Но она найдет массу путей, как искусно его привести на свою позицию. Не так ли, женщина? Убедить. Или еще как-то подвести. И это далеко не всегда, это будут неправильные вещи. Но из-за того, что мы не понимаем, что господство, которое здесь сказано по отношению к мужу, что это тоже результат проклятия, то даже мужчины в эту сторону не смотрят, что надо это преодолеть. Потому что Христос, как мы уже видим в Новом Завете, мужья, любите своих жен, как? Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Потому что здесь идет речь: если ты любишь до жертвенности так, что готов отдать себя за жену, ты можешь господствовать любовью. Это другое господство. И от такой главы никто никогда не отвернется, никто никогда не будет манипулировать. Это другой подход. А когда человек просто считает, что я слышал эти вещи не один раз, что я не буду слушать жену, потому что она жена. Да вообще-то, друзья, позвольте, но Бог интуицию дал женщине такую, что она может почувствовать вещи, и вы сами могли переживать в своей жизни, когда, допустим, говорит, я знаю, что вот так надо поступить. Говорит, а почему? Не знаю почему. Я просто знаю, что так надо. Откуда это? Это знание Духа. А Дух мы мало исследуем. А Он такой огромный по своей природе. Нам бы Его исследовать побольше. Потому что интуиция вот этого небесного Божьего, Божьей природы Отца Небесного в нас, она в женской природе дает очень сильную интуицию. Очень сильная, особенно при наличии Духа Святого, который уже живет в нас. Это колоссальная возможность. Я знаю массу семей, где у женщин очень сильно развиты духовные дары, а мужчины нет, они немножко по-другому двигаются. И хотя тоже дары могут работать, но я сейчас говорю о типичности. И тогда, когда они не понимают, что с их женами происходит, думают, почему они все видят, а я ничего не вижу. Почему они так слышат, а я не слышу. Потому что Бог дал противоположному соединиться и работать на созидание друг друга. Но тогда, когда есть вот это господство, взятое из проклятия, и над ним ничего не делают и не работают, тогда женщины вынуждены манипулировать мужчиной, и вот она, искаженная картина. И своего призвания, и мужа, и семьи. Но тогда, когда каждый знает, что я на своем месте, наверное, душно стало всем, да? Нет? Что я на своем месте, и муж на своем месте, и тогда ничья позиция призвания никого другого не унизит. Потому что призвание дает призывающий. Мы не можем сами себе выбирать призвание. Если бы сам человек выбирал призвание, то это могло привести к очень большим катастрофам. Но когда есть призывающий, он дает призвание, но тогда ответственность главы в том, чтобы все члены семьи вошли в свое призвание. Но если глава, который связан со Христом, будет перекрывать дальше призвание своим родным, ему за это надо будет отвечать перед главой. И точно так же, соответственно, для жены, которая сейчас согласилась на какой-то ограничитель. И вы знаете, не надо бунтовать, чтобы войти в свое призвание. Ведь тогда, когда ты имеешь движение с Богом, имеешь отношения, поговори с Богом о той главе, которая в твоей жизни. Поговори с Его главой. И скажи, Господь, ты видишь, я хочу двигаться, я готова двигаться, но мне, может быть, традиции, может быть, какие-то ограничители взгляда, может быть, еще что-то, мой опыт, или я хочу перемен, я хочу движений, но у меня есть какие-то ограничения. Покажи мне их. И этих ограничений может быть очень большое количество, но они, друзья, внутри. Не надо говорить, меня не наставил мой, может быть, пастор, может быть, еще начальник, может быть, муж. Сразу говори к Богу, потому что у тебя есть от Него право на призвание. Я помню, в моей жизни это было. У меня много было вопросов. Я родилась в христианской семье. Мой отец был довольно прогрессивным человеком. То есть он многие вещи, как нам тогда, как молодежи, позволял нам делать новые. Но что касалось женского служения, женского призвания, тут были свои все равно ограничения. И я понимала, Бог мне давал откровения за откровениями. Я говорю, Господи, а что я могу с этим делать? Ну вот куда мне идти с этими откровениями? Ну ты мне говоришь, а я не знаю, как я могу это применить. Если ты на самом деле это говоришь, то я хочу, чтобы ты мне сам открывал двери. И я на самом деле об этом молилась, просила, и очень много разных моментов было в моей жизни. Один из них был связан с моим старшим братом. Когда уже, знаете, наше поколение начинает эти вещи говорить, и мне было очень неприятно, когда ко мне подошел мой брат старший и сказал, ну хватит тебе уже раздражать людей, видишь, не нравится, там вот братья, там еще кто-то, посиди и молчи. Я пришла домой и стала молиться, говорю, Господи, если ты на самом деле мне эти вещи открываешь, показываешь, я никогда не делала ничего через бунт, как мне казалось, я все делала, старалась, чтобы мне это договариваться, получать какие-то легальные пути. И вот тогда, когда брат подошел, так сказал, и для меня это было очень неприятно, потому что я услышала от того, который меня хорошо знает, от того, который моего поколения, и нам дальше как-то жить и двигаться. И тогда я помолилась и сказала: «Господь, для меня это будет знамением. Если мой брат извинится за то, что он так сказал, и скажет совершенно противоположную позицию. Если ты это сделаешь, то для меня это будет зеленой улицей, что я дальше могу в этом направлении двигаться». Потому что те откровения, которые я их получаю сама. Но как я могу передать другим то, что я сейчас имею, если мне даже не дают это делать? И вот у меня вскоре день рождения наступает, и вы знаете, совершенно нетипично для моего брата, чтобы он просил прощения. Вот так сложилось, он такого характера человек. И вот он приходит на день рождения и при всех говорит: «Мне Бог повелел тебе передать. Во-первых, чтобы я покаялся перед тобой. А во-вторых, что он мне дал для тебя слово. Во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола». Он мне это сказал, но что интересно, через несколько месяцев он изменил позицию. Но если вы помните, я просила знамения. Знамения я получила. Но это не значит, что не будет противостояния. Это значит, что нам для себя надо понять: я, Господь, хочу быть человеком в Твоем призвании реализованным. И спустя какое-то время Бог стал мне давать новые откровения. У меня опять вставали вопросы. И на эти новые откровения я получил еще одно слово из Иеремии, 50 глава, где написано: «Кого избрал, тому и верю его. И какой пастырь противостанет мне?» Для меня это было довольно сильно, и сказала: «Господь, слава тебе, что мне не надо разбираться ни с каким пастором. Ты это сделаешь сам. И знаешь, какую дорогу открыть, и как это сделать. Я просто хочу быть на самом деле человеком, которым ты меня сотворил. Я не хочу быть никакой подделкой. Не хочу быть никакими просто копиями. Я хочу быть тем оригиналом, которым ты меня сотворил». Вот это опять мы возвращаемся к истокам нравственности духовной у евреев. Полюбить себя тем, кем тебя сотворил Господь. То есть увидеть эту ценность прежде всего внутри себя. Мы не можем раскрыть ценность других, если мы ее не раскрыли в себе. И вот тут-то и есть искусство быть женой. Тебе не надо уничижать мужа, чтобы состояться. Наоборот, поднять его и помочь ему состояться. И ты в этом смысле будешь тоже подниматься. Я сейчас говорю о двух вот этих вот направлениях в призвании. Когда есть почтение к мужу, в чем оно выражается? Почитать противоположность, почитать его дары. Не функции, которые связаны с культурой, или, может быть, с отверженностью, или, может быть, с какими-то дефицитами внимания в его детстве, потому что мы ведь часто с этим соприкасаемся. И от этого начинаем бить тревогу и говорить: вот тут у меня муж ранен или еще что-то. На самом деле мы сегодня практически все дети постсоветского пространства. А что было в то время? В чем особенность того периода? Когда-то Сталин задал вопрос психологам, врачам, педагогам: как мне овладеть такой огромной страной, чтобы они были послушны? И он услышал от них такой совет: чтобы этой толпой управлять, таким огромным количеством населения огромной страны, надо детей отобрать от матери во время рождения. Забрать ребенка и не давать его несколько дней, приносить только на кормление. Вы знаете, что система медицины у нас была на этом построена вся. Потому что ребенок, который, если взять не на ребенке, а на утке, пример. Если утята вылупились, и есть мама-утка рядом, они сразу пойдут за мамой научиться плавать. Если вместо мамы-утки кинуть мячик, они будут всегда бегать за мячиком, они маму-утку не узнают. Вот что такое рефлекс, вложенный или инстинкт в утят от самого рождения. Поэтому в ребенка также вложены некоторые механизмы. И тот, который был в утробе матери и слышал постоянно ее голос, и сейчас, когда изменилась атмосфера, он вышел в какой-то неизвестный ему мир, ему надо сейчас почувствовать сердцебиение матери, его надо положить на грудь матери. И надо здесь его оставлять, быть рядом с матерью, чтобы он и голос продолжал слышать, и тогда стресс рождения уходит. Если же его отобрать, он становится общественным по восприятию. Он часть чего-то огромного, толпы, но не индивидуальность. И вот что сделали или сотворили с нами. И поэтому нам сегодня всем надо это преодолевать. И это последствия грехопадения, это последствия насилия над личностью, которое было в постсоветский период, в советский период. И поэтому нам сегодня надо это понять, что наши мужья, они тоже из этой же категории. И поэтому ожидать от них того, что они будут выполнять все на 100% показания неба, не получится, потому что надо помочь состояться. А вот в этом-то и есть суть помощи – помочь состояться тем, которые без тебя и без меня не могут войти в эту позицию. Почему не могут? Потому что у них этой природы нет. Она забрана. Она есть только у жены. А у женщины есть способность быстрее соединиться с источником жизни. Я не хочу этим обидеть мужчин. Я сейчас как раз хочу показать, что у женщины интуиция, которая уже вложена от природы, она более, как знаете, как локаторы, как антенны. Она тянется к чему-то большему и глубокому. И никакой муж не может удовлетворить запрос духа, который есть у женщины. И никакая жена не может удовлетворить запрос духа у мужчины, потому что он исходит от Бога. Вот оттуда источник питания. И поэтому, если кто-то думает, есть такое понятие, знаете, блошиный брак. Кто-то слышал когда-то такое выражение? Есть один очень интересный автор, который по этому поводу написал эту книгу. И в чем суть? Когда каждый человек ищет себе партнера, который бы удовлетворил его запрос. И он знает, по каким пунктам он хочет удовлетворения. Муж по одним статьям, женщина по своим статьям. И тогда, когда они соединяются, то каждый свои ожидания перекладывает на другого. И, соответственно, хочет, чтобы он полностью удовлетворил эти запросы. Другими словами, один блоха и другой блоха. Но ищут собаку, а собаки нет. От кого бы подпитаться? И вот это он назвал блошиный брак. Две блохи по природе паразитические. Они хотят существовать за счет другого. Если есть одна собака, одна блоха, брак более-менее состоится. Но на самом деле надо и одному, и другому быть даятелями. Почему связано с Христом, с его природой жертвенности? Тот, который отдал себя за весь мир, он говорит, вот этот образец для мужчины быть главой. Вот это право главенствовать через любовь. Но так как есть у каждого свои раны, у каждого есть свой опыт, у каждого есть своя боль, и говорит, а почему я должна понимать мужа? Меня бы кто понял? Мне бы кто помог? И это, с одной стороны, справедливый голос, потому что каждый из нас этого хочет. Но я хочу сказать, что женщинам проще найти это утешение в Боге. Вот почему женщин больше в церквях. Вот почему они становятся самодостаточными. Они могут прожить без мужчины. Мужчины без женщин нет. При всем том, что они очень сильно могут унижать женщину, потому что внутри есть раны, а раненые ранят. И мы ищем ответы, почему я стал жертвой. Во-первых, потому что есть внутренняя самооценка, которую надо тоже поднимать. И в этом, друзья мои, мы никаким другим образом не выйдем в позицию удовлетворения, в позицию безопасности, без личного осознание, что мне надо просмотреть мою самооценку. Кем я себя вижу? Если ты внутри не нравишься себе, если ты внутри считаешь, что у тебя все чего-то не так, даже если тебя муж уже полюбил, и ты уже знаешь, что он тебя любит, внутри нет 100% уверенности. Кажется, вот я чуть-чуть поправлюсь, он меня разлюбит. Я что-нибудь там не то сделаю, он меня забудет. Или еще что-то. И вот эта внутренняя неуверенность, она сигналит в духовный мир. Она сигналит в физический мир. Но как только ты внутри себя начинаешь выстраивать вот эту позицию взгляда, что я уникальное Божье дитя, таких больше на земле нет. Господь мною любуется. Он доволен, что я хожу по этой земле. Он дал мне родиться на этой земле в это время, чтобы я состоялась как личность и как его принцесса, как представитель его красоты, его гармонии, его удивительных даров для земли. И поэтому я подарок для моей семьи, для моих детей, для моего мужа. Как ты только начинаешь так мыслить о себе, не в плане гордости, а в плане признания почерка Творца в твоей жизни. Вдруг муж на тебя начинает смотреть по-другому. Дети начинают брать пример, задавать вопросы. И казалось бы, вроде бы ты не особенно изменился, а внутри стал другие сигналы подавать. Поэтому если есть проблемы в семье, друзья мои, начните с себя и со своей самооценки. Я не буду сейчас говорить, как ее поднимать. Это большой материал, который есть у нас на сайте, выложен в виде помощи для вас, рубрика «Помощь для вас», и там есть тема «Одиночество и отверженность». Там есть материал по подъему самооценки. Поэтому возьмите его и поработайте самостоятельно, потому что каждый день важно произносить те слова, которые Бог о нас с вами говорил и думал, когда творил. Если мы задаем ему вопрос, а кто, кстати, когда-то спрашивал, кем вас Бог видит? Кто из присутствующих когда-то спрашивал об этом Бога? Одна, две, три руки, четыре, пять, шесть. И что вы услышали? Кто может сказать, что услышал? Кем Бог вас видит? Дочь. Очень индивидуально. А все-таки еще. Воином. Любит, но кем видит? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Здесь опять же Божья любовь ко всем. Понятно, в свой адрес ее лучше услышать, что Бог говорит, я тебя лично люблю. Но есть еще индивидуальный подход, индивидуальный взгляд. Вы знаете, была на одной конференции женщина, которая стояла в зале, и хор или группа прославления пели. И она внутри себя думает... Какие-то вопросы задают. Господи, а кем ты меня видишь? И что ты думал обо мне, когда меня творил? И вот у нее эти два вопроса, а она их вот внутри имеет, а Богу не задает. Они внутри как-то ее крутятся. И вот эта девушка, которая вела прославление, останавливает прославление, говорит, в зале есть человек, который сейчас хочет задать вопрос Богу, но чего же ты молчишь? Спроси его. И она говорит, Господь, а кем ты меня видишь? И вдруг она видит, себя танцующим. Да, такой момент интересный, что он берет из своего сердца и лепит. Лепит какую-то фигурку. И потом видит, что она начинает очень сильно танцевать на этой руке. И когда она смотрит на эту картину, говорит, вот этим человеком я тебя сотворил. И он улыбается, он любит смотреть на этот предмет своего творения. А потом забрал ее опять и вставил в свое сердце. И она заняла опять то место, откуда была взята. Вот так, говорит, пройдет твой жизненный путь. Ты из моего сердца вышла, ты в меня войдешь. А то, что я тебе предназначил, ты будешь танцевать. А она человек, который человек искусства. И еще первый сначала вопрос, который прозвучал, насколько сильно ты меня любишь, вот это был первый вопрос. Она увидела протянутые руки вот так вот вдоль, в горизонтальном плане. И Иисус говорит, настолько сильно... Я тебя люблю, что я хочу объять весь мир этой любовью, которая принадлежит только тебе. А вот тогда, когда она говорит, стою после этого первого вопроса, у меня слезы текут, и опять эта девушка из зала говорит, вернее, со сцены, но второй-то вопрос задай, он опять слушает тебя. Вы знаете, мы просто затрудняем Бога. Он предлагает нам действительно задавать вопрос, а кем ты меня видишь? Что ты обо мне думал, когда творил? Он говорит, вот что я думал, что ты будешь частица моего сердца на земле, ты будешь небо представлять на земле, ты будешь это делать легко, твое призвание, это твой танец по земле пройдет, это твоя жизнь. И вы знаете, когда мы так слышим Бога о себе, это очень меняет самооценку. Я в свое время молилась с одной девушкой, и у меня в руке во время молитвы я почувствовала, что-то Господь положил. Я сижу и думаю, она продолжает молиться, а я сижу и думаю, что это такое? И вдруг она мне говорит, вам Бог что-то в руку положил. Я говорю, да. Она говорит, а что? Я говорю, пока не знаю. Говорит, спросите. Я говорю, Господи, что ты мне положил? Говорит, кокос. И я говорю, а что это значит для меня? А он говорит, я тебя так вижу. Я так удивилась. Кокос, ну как-то вообще не в моем вкусе, казалось, был. Но я так послушала, думаю, хорошо, я тогда поразберусь с этим кокосом. Я залезла в интернет, что значит кокос, и обнаруживаю, что кокос, его молочко, используют в пустыне во время операции вместо плазмы крови, чтобы спасать жизни. Думаю, вот Господь, это уже о призвании. И дальше, когда я уже с этим, так скажем, подразобралась, и мне казалось, я еще узнала там некоторые вещи, оказываюсь в одном месте, где они растут. Вот тут для меня был урок, картина маслом называется. Мы приехали в одно место, где мы снимали дом, и вот заходим на территорию, лежит какое-то непонятное явление. Я говорю, что это такое? Мне местные люди говорят, это кокос. Я говорю, да что вы? Кокос это такое коричневое, мохнатенькое. Они говорят, нет, это орех кокоса. А кокос вот это. Лежит такая тыква с размером вот этой вот кафедры, огромных размеров, и говорит, его просто так не достанешь оттуда. И вот я получала урок за уроком каждый день. Пришли рабочие, они попросили для нас их распилить, этот кокос. И вот они специальной пилой отсоединяли кусочки этого кокоса, чтобы добраться до ореха. Потом этот орех надо было еще специальным сверлом также просверлить, чтобы достать уже, или проколоть, чтобы достать оттуда это молочко. Потом эту мякоть. Так вот, говорят, что вот на этом месте, где они растут, от кокосов люди погибают больше, чем от аварии, больше, чем от того, чтобы гибли на море или на океане, потому что кокос падает с дерева и ударяет по голове, и мало не кажется. Если вы помните, то я прочитала пророческое слово, что жена будет, семя жены поразит тебя в голову. А ты будешь жарить ее в пету. И Господь знал это пророческое слово о женщине последнего времени, друзья, что Бог нас предназначил быть уникальным оружием против врага. Ударять его в голову. Но тогда, когда ты знаешь, кто ты, пока ты не узнаешь, кто ты будешь все время находиться в позиции запасных игроков. А это никогда не даст удовлетворения. И поэтому я хочу благословить, друзья, вас, я смотрю, что мое время уже кончилось, благословить на понимание себя, кто я, на понимание позиции в семье, потому что там есть ряд вопросов, которые я еще не все озвучила, данные, вот, которые мне были в письме, я их, думаю, сейчас при вопросах-ответах еще скажу, но что касается личной ответственности, вот тут, друзья, нет виноватых. Здесь есть личный взгляд на себя и взаимосвязь с небом. Посмотреть по-новому. На себя, как на инструмент в руках Божьих. Кем бы мы ни были, до любой уникальности, но если мы не в руках Божьих, то это никакого смысла не имеет. А если в руках Божьих, то даже камень убивает Голиафа. Потому что руки Давида кинули, а Бог поднаправил этот камень. И так, что он попадает в цель. И вы знаете, мы можем смотреть на такую огромную махину, как Голиаф, и кажется, ну невозможно. А посмотрел Давид на него, как на мишень, в которую нельзя промазать. Такой размер, что ну нельзя промахнуться. И поэтому в данном случае нам кажется каких-то размеров огромных проблема, но Господь говорит, начни с себя, начни, увидишь, что если только ты начнешь исцеление получать для своего сердца, для своей души, для своего духа крепость, потому что дух — это исследовать можешь всю свою жизнь, способности духа. И как только ты это начнешь исследовать, ты поймешь, дух мой пола не имеет, а душа имеет особенности. Поэтому возьми от моего духа и вот в эту особенность личности женщины привнеси мои силы и возможности, и для тебя ничего невозможного не будет. И тогда вся ситуация с твоим домом, с мужем, с твоими детьми будет кардинально меняться. А пока мы работаем со следствиями, мы тратим на эти листочки всю свою жизнь, а корень продолжает растить, еще новые-новые колючки, новые терновники. И мы думаем, Господи, что же я такое не то делаю? Начни с корня. Начни с того, кто ты, в своем доме, в своем взгляде на себя. И скажи, Господь, я хочу преодолеть влечение к мужу, занять его позицию. А ты помоги моему мужу преодолеть господство. Чтобы он не господствовал через диктат, не господствовал через амбиции, не господствовал через гордость, а пришел к этому господству через любовь. А любовь жертвенная, под которой очень хорошо развиваются все. Друзья мои, у меня есть такое предложение. У меня есть один проект, которым я хотела поделиться. Я не знаю, его лучше сделать после вопросов или сейчас. Это надо 5-7 минут вашего внимания. Сейчас, да? Тогда я сейчас скажу, что это такое. Дело в том, что Господь нас не оскорбляет маленькими задачами. Вы это знаете? Если уж Он задачу ставит, то такую, что без Него мы это сделать не можем. Если есть задачи, которые мы можем сделать без Бога, то это не Бог их поставил. Это мы выросли до какого-то уровня и можем сдвигать. Это неплохо, это нормально, что-то тоже делать. Мы люди разумные, Бог нас так сотворил. Но когда нам Бог что-то дает, это очень глобально. И вот один из таких проектов, который в мою жизнь пришел очень неожиданно. Несколько или много лет назад я задавала Богу вопрос по 7 главе 2 царств, где Давид захотел построить Богу дом. И у меня тоже был вопрос: Господи, ну если Давид смог твое сердце прочувствовать, хотя ты никому об этом не говорил, то есть ли что-то для нашего времени, что есть в твоем сердце, я тоже хотела бы это осуществить. Дай мне это знать. На тот момент я услышала одну часть, которая была связана с тем откровением, которое мне тогда было понятно, но спустя много лет вдруг на меня опускается это откровение. Для нас это годы, а для Бога, наверное, какие-то секунды. И это откровение было связано, чтобы построить дом Божьего Слова. Не молитвенный дом, не дом церкви, а дом для Библии. Вот это необычный был вопрос, который бы Господь предо мной раскрыл как определенную картину. И причем при сегодняшних технологиях это дом, можно сказать, медийно-выставочный комплекс, ожившая Библия, куда человек может попасть и оказаться на территории живых, оживших слов, законов, как они работают, момент творения, как это было и так далее. То есть это системы, как они работают, закон сеяния и жатвы, закон, допустим, если закон воровства, да, человек ворует и не понимает, что он думает, что у него больше стало, а по закону Библии то написано: «Зачем тебе уходить в половине дней твоих? Если ты что-то своруешь, то ты в половине дней уйдешь с земли». И поэтому показать людям, как это работает, для России это очень актуально, чтобы люди увидели, что они просто воруют из своей собственной жизни дни, а не просто деньги. И поэтому та стадия, на которой мы сейчас оказались, нам сейчас правительство решает выделить землю в Петербурге для строительства мультимедийного выставочного комплекса «Мир Библии». То есть чтобы ожившая Библия пришла в наш город и, соответственно, в страну. И когда я разговаривала с представителем Министерства культуры по этому поводу, с одним из представителей, он сказал: «И что вы хотите сказать, что такой музей должен быть только в Петербурге? Такой музей должен быть в каждом городе России». Я говорю: «Наш человек, да будет по слову вашему». И на самом деле мы сейчас двинулись, но я понимаю, что у этого есть свои перспективы гораздо больше, чем мы имеем. И вот сейчас нам предложили сделать только презентационный зал пока, чтобы показать, как это будет работать для будущего музея. И вот этот презентационный зал у меня есть сейчас в экспонатах, которые я сейчас вам немножечко хочу описать. Для чего я это делаю, друзья? Не для того, чтобы сейчас делать какой-то сбор. Не об этом речь, потому что тут нужны колоссальные деньги. Тут нужны деньги на наши миллиарды, здесь 100 миллионов, не меньше, говоря об Америке. Но сейчас эти все тексты не надо, мне нужны картинки, но картинки чуть-чуть попозже. Вот это уберите пока. И тогда, когда мы посмотрели, что это может стоить, то было понятно, что это невозможно. Но что я сейчас имею в виду? Друзья, конечно, прежде всего я хочу ваших молитв, потому что невероятные вещи для Бога вероятны. Невозможное для нас возможно Богу. И на сегодняшний день мы в этой стране открываем одну организацию. Так сложилось, что мы смогли договориться с одним адвокатом, и он сейчас это начал делать. Чтобы можно было большим фирмам, либо людям, которые могут свои, так скажем, большие потоки направить не просто на таксу, да, а направить на этот проект. Если у вас есть выход на богатых людей, на фирмы, то вы просто можете им об этом говорить. Я знаю, что Бог знает, что сделает. И то, что мы можем здесь потом передать вам вот этот счет, или, по крайней мере, эту организацию, и называться она будет «In the beginning», то есть в начале. В начале сотворил Бог небо и землю, да? В начале было слово. То есть то, что было в начале, мы это хотим принести в конец, чтобы сейчас люди увидели, как живет Божье слово сегодня, как оно работает. И вот первый кадр – это вид сверху, поэтому мы его пропустим сейчас и пойдем теперь поэтапно. Вход на этот, в этот зал – это всего лишь один зал пока. Значит, вход в этот зал будет через часы. Эти часы будут голографическими, и можно будет сквозь них пройти на территорию во времени на 200 лет назад сначала. И поэтому следующий зал – это 200 лет назад, где, как вы видите по портретам, Пушкин, Толстой, Достоевский и прочие мастера слова, которые говорят о Библии какие-то важные высказывания. Эта возможность будет подойти и побеседовать с Пушкиным, задать ему вопрос, что он думает о Библии, и он ему ответит. Как эта книга повлияла на него, и он сможет сказать с экрана, с ним поговорить, задав ему ряд вопросов. И также с Толстым там будет своя история. Это не будет выдуманная история. Это взято из их мемуаров, взято из их каких-то записей. Этот материал у нас уже частично есть, частично собирают сейчас специалисты. Это значит 200 лет назад. Дальше мы проходим в следующую часть зала. Это келья Кирилла и Мефодия, где создавалась азбука. Азбука по которой мы сегодня с вами говорим, если говорим о русском языке. И вы знаете, A, B, C, D, E, F, G – это английская азбука, да, если мы говорим русское A, B, V, G, D, но раньше было иначе. As, буки, веди, глагол, добро, есть и так далее. Что это значило? Поговорить с Кириллом в келье – это следующий кадр. Можно зайти и задать ему вопросы. Когда он творил эту азбуку, что он в нее вкладывал, какой смысл? Потому что, оказывается, в азбуке славянской очень много взято из греческого языка и очень много понятий, которые формируют мировоззрение. Когда человек, глядя на такую букву, как «ас», вдруг начинает понимать, для чего я живу, потому что в букве «ас» наше высокое предназначение. Вы знаете, что «я» — последняя буква в алфавите, да? А тогда «ас» что это такое? Потому что это тоже «я». Но «ас» — это «я» в высокой позиции, а «я» — это «я» в эгоистической позиции. Вот в эгоистической стой на последнем месте, а в «ас» своем призвании, вот тут не пропусти, войди в позицию высокого предназначения, и тогда ты будешь изучать любые науки, это буки, изучать что-то новое, будешь для того, чтобы потом глаголить правду. Вы знаете, когда говорим «оглаголить», то там слово «глагол» — это значит что-то делать словом. И вот тогда, когда ты глаголишь, это действительно слово созидающее. А если ты говоришь ерунду, то это балакать. А мы бы сегодня сказали болтать. То вот люди узнают о своем языке, сначала поговорив с Кириллом, как он его сотворил, а дальше, выйдя из этой кельи, можно оказаться у экрана, следующий кадр. У экрана, где работают, где будут представлены все буквы. То есть 49 букв раньше было. Сейчас у нас 33, а было 49. Вот, нет, предыдущую. Предыдущую картиночку. Это будут небольшие анимации на тему каждой буквы. И вот если... Нет, вы уже далеко ушли, в другую сторону. Вот. Значит, это в Палихе тоже будет сделано значение каждой буквы. После 14 названий букв выстраивается мировоззрение. Кто я? Для чего я здесь? Куда направляюсь? И что значит для меня Бог? Пока изучаются буквы, выстраивается фраза. И, соответственно, ребенок, который изучал эту азбуку, он уже понимал, кто он. И в центре алфавита омега – это Бог. И когда в центре твоей жизни есть Бог, тогда ты будешь знать, где твое «я» стоит на последнем, где ты «ас» на первом, где творить добро и как глаголить, и что ведать, и так далее. То есть это все, что можно будет узнать из азбуки. Следующий кадр – это как раз две вот этих панели, тач-панели, где можно узнать уже больше об истории Библии, о переводах, о археологических каких-то особенностях и законы духовные. Там можно очень много материала вложить. С правой стороны – это для взрослых, с левой стороны – это для детей квесты, чтобы они могли путешествия по Библии устраивать. Дальше – это 5-7-минутный фильм о творении. И если вы уже обратили внимание, то мы заходим во времени сначала на 200 лет, потом на 10 веков еще, потому что это 9 век будет. Потом это будет опускание на старт времени, когда творение произошло и время стартовало. То вот здесь можно будет увидеть силу уже звука слова, потому что там были мастера слова, потом буквы, а тут звук, когда сказал Бог, и все сотворилось. Поэтому в данном случае можно будет увидеть в небольшом фильме силу слова, силу творения и быть участником творения. Это 3D, 4D проекции, даже до 7D проекции мы хотим сделать такие варианты. После этого опять откручивается время, и вот оказывается уже последняя часть этого зала, где раздвигается море. Это проект будущего уже кадра музея, потому что здесь будет, только будет на экране, а на самом деле это будет в следующем уже в большом объеме музея, когда человек подходит к дверям, они как в аэропорту открываются, и начинает раздвигаться море, и он проходит сквозь воду. Здесь это будет просто на экране сделано. Но каждому надо пройти свое море, каждому надо выйти из своего рабства. У кого-то рабство отверженности, у кого-то рабство страхов, у кого-то рабство невежества, у кого-то рабство традиций. Надо пройти через свое море. И причем это будет интересно тем еще, что сзади будет слышно крики фараона, которые наступают, а впереди будет столб света, тебе надо за ним двигаться. И ощущение капель на тебя будет падать прямо из этой воды, фрагментарная, когда ты будешь проходить. Ну и последняя часть — это фотозона. Нет, предыдущая еще картина, это уже просто схема того же зала. Вот фотозона, где можно сфотографироваться на фоне текстов Библии. Вот где девушка сидит, это вот уже тексты, которые могут меняться. И человек, пока сидит, может смениться не один текст, он даже не знает, какой текст появится у него, когда он сфотографируется. Но он со своим текстом идет домой. Ну вот это такая... кусочек, да, фрагмент того, что у нас есть, как большой музей построить. И поэтому я очень верю, что Господь в своем царстве, о котором сказал, царство его всем обладает. Поэтому я знаю, что у него есть. Он сказал, мое золото, мое серебро. Если вы почувствовали, что вы хотите быть причастны к этим вещам, то помолитесь, как Бог вам положит на сердце, что сделать, кому передать, с кем иметь контакт. Я хочу сейчас с вами об этом помолиться, потому что я знаю, что Господь удивительные вещи творит. Лепта вдовы, она не отменена. Она и сегодня может содержать храм. Давайте помолимся. Драгоценный Господь, я благодарна Тебе за то, что мы могли сейчас иметь это время. Время общения, время переливания, время жизни. И я, конечно же, благодарна Тебе за те вопросы, которые сегодня перед нами встают, и за те возможности, которые Ты даешь нашим сердцам. Мы делаем то, что мы можем, остальное делаешь Ты. Мы творим то, что Ты призвал нас творить вместе с Тобой. Мы созидаем словом, мы созидаем верой, мы созидаем духом внутри нас, а Ты соверши и преврати это в Твои кладези, в Твои открытые источники для множества, множества, множества людей, которым еще важно прийти к спасению. Мы хотим опустошить ад, пока мы на земле, но заполнить рай. И Ты благослови нас быть проводниками такого посланничества. Господь, я благодарю Тебя, что мы сейчас на этом месте творим эту молитву, и чье сердце Ты затронул, кому Ты дашь какие контакты. Я благословляю, чтобы оно имело продолжение. Да будет имя Твое благословенно, Господь. Я благодарю Тебя за Дух Святой и за веру живую, которая есть Божья вера. И Божья вера, она видит невидимое, и она творит невозможное. И я хочу благословить каждое сердце пониманием того, что масштаб Твоего призвания гораздо больше, где мы находимся сегодня. И пусть Господь это откроет глаза, откроет возможности. И как когда-то Измаил принял от Тебя зрение и увидел источник. Поэтому для каждой женщины, для каждой девушки, для каждой матери или жены и бабушки я призываю Твой источник. Глаза открытыми, жизнь преображенной. И пусть это секретное Божье оружие в виде женщины для последнего времени будет проявлено. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. Мы дадим 5 минут передохнуть. А у меня для вас интересное объявление. Сестры придут, могут собрать вопросы, если вы их написали. И также они вам подарят небольшие подарочки. У нас в церкви начало работать женское служение, и мы составили расписание на год вперед. и вам это расписание подарят. Каждый третий четверг месяца у нас здесь в церкви проходит женская встреча и будет иметь определенную тему. Например, в следующем месяце мы будем говорить о хороших женщинах Библии. В июле будем говорить о женщинах, которые делали ошибки в Библии. В августе о самооценке. В сентябре о самооценке. В августе будем говорить о женщине и о ее работе. А в октябре мы каждую из вас, каждую вашу церковь, мы приглашаем на общую женскую конференцию, которая будет здесь проходить в субботу. В октябре у нас будет тема о том, как женщине научиться сочувствовать друг другу и помогать в горе, и как сочувствовать своим друзьям. И в декабре у нас будет женский праздник. Вы это все расписание сейчас получите. Можете себе оставить его на память, положить в Библию, чтобы вы не забывали, не пропускали, и мы каждую из вас приглашаем. Также вы получите такую закладочку для вашей Библии, где написаны все служения женщин нашей церкви. Если вы узнаете, что у кого-то бебишаур, тут есть номер телефона женщины, которая отвечает, позвоните и сообщите ей. Если вы знаете человека, которого нужно посетить, тут есть номер человека, который отвечает, позвоните и скажите, нужно посетить. Тут есть молитвенная комната женщин. Также, если вы знаете, что кому-то нужно приготовить еду, кто-то родил недавно или кого-то горе, позвоните тоже ответственному человеку, чтобы этот человек тоже знал, чтобы мы функционировали как одна семья. Мы очень рады, что вы сегодня пришли. Мы хотим, чтобы вы эти подарки забрали с собой. И также я хочу, чтобы Наталья сказала пару слов. И потом у нас будут вопросы-ответы. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Вы живы? Мы получили сегодня очень много информации, да? И эта информация была... Одним словом, таким коротким, можно сказать, вау. Я уверена, что вы пойдете домой, и я в том числе, и мы будем еще долго ее переваривать, и это очень хорошо. У меня есть вопрос к вам. Кто-то когда-то мечтал в своей жизни? А кто-то когда-то слышал такое выражение? Дурный думку богат. Не? Какой? Бедный. Я услышала, мне сказали, дурный. Так вот, почему я это спросила? Потому что каждый из нас, особенно вы знаете, те, кто имеет детей, маленьких деток, да, они мечтают. Детки наши мечтают без границ. У них такие мечты классные. И если им никто не говорит, что у тебя это не получится, это нереально, то эти мечты можно поддерживать у детей. Это мечты, которые Бог им дает. И мы сами, когда растем, и наши обстоятельства, Бог нас ставит такие обстоятельства, не Бог нас, жизнь ставит такие обстоятельства, что мы просто обрезаем все мечты и говорим, это не получится, это невозможно. К чему я это говорю? Потому что когда-то Бог поставил мечту в мое сердце. И я услышала это выражение, мне сказал очень близкий человек, что мне сказали, дурный думкой богат. И я после этого перестала вообще с кем-то делиться о своих мечтах. У меня было очень много, Бог мне давал мечту за мечтой, но они были нереальны, как Ольга Дмитриевна делилась. А когда Бог дает мечты, они нереальны для нас, но они реальны для Него. Мы можем только выполнить с Ним, да? К чему я это говорю? Потому что в этом году я приехала из Нью-Джерси, я ваша соседка. У нас там есть тоже церковь. К нам приехала Ольга Дмитриевна в гости, и мы решили поделиться с вами. Мы ее сюда привезли. И у нас будет, Бог дал мне в прошлом году мечту сделать конференцию тоже для женщин. Да, я тоже веду женское служение у нас в церкви. И это небольшая американская церковь, но у нас есть, переводим и для русских, кто приходит к нам тоже. И у нас будет конференция в июне месяце, сейчас 9-10 июня. И если кто-то из вас захочет уехать на такой короткий уикенд, чтобы... вспомнить или попросить Бога, чтобы Он возродил ту мечту, которую Он когда-то положил в ваше сердце. Я вас приглашаю. Вам раздадут такие пригласительные. Тут вся информация, она на английском. Если нужен вопрос, вам помогут перевести. Но есть веб-сайт, куда вы можете пойти и зарегистрироваться. Я очень вас encourage, вдохновляю, да. Я вдохновляю вас приехать и послушать, и посмотреть, потому что мы не просто будем слушать. У нас будет спикер, женщина, которая приедет из Калифорнии, тоже очень благословенная женщина, она будет нашим основным спикером на этих два дня. И вы научитесь, мы будем проходить этих два дня, вспоминать те мечты, которые Бог нам положил в сердце, и будем благословлять и молиться, чтобы Бог помог нам восполнить эти мечты. То есть если у вас есть какие-то вопросы, подойдите, спросите. Я вас вдохновляю. Приезжайте. Мы еще увидимся с вами. Благословение вам. Ольга Дмитриевна, мы вас приглашаем вновь на сцену. Спасибо большое за ваше слово, как на одном дыхании, правда? Даже время как-то мы совсем не заметили, как прошло. Вопросы... У нас есть несколько, у нас есть серия вопросов, которые мы даже как-то заранее поделились с Ольгой Дмитриевной, казалось бы, насущные вопросы о том, каково быть женой в нашей американской стране с нашими славянскими корнями. Если вопросы возникнут еще во время нашего маленького ток-шоу в зале, то, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку, мы можем дать вам микрофон. У нас некоторые вопросы уже были отвечены, некоторые, я думаю, мы разделим больше так, на две группы. Одна группа будет интимного характера в взаимоотношениях с мужем, а другая больше такая насущная и даже как-то повседневная, немножко духовная. Я думаю, мы начнем с вопроса четвертого. Ольга Дмитриевна, вопрос такой: как быть в семье, где муж не является священником в доме? И он немножко, соответственно, пятый вопрос из него тоже выливается. Как вдохновлять, кроме молитвы, мужа быть священником в доме? Ну, я думаю, что начать надо не со священства, а начать надо с личности мужа. Потому что как раз то, что связано с его надломленностью внутри, не позволяет ему быть священником. Если помочь ему исцелиться внутри, но мужчину исцелять через то, что сказать, что ты болен, нельзя. То есть тут нужен очень мудрый подход. И на самом деле как раз идти из того, что у него хорошо уже получается. И вот за это его благодарить, вдохновлять, а потом сказать: слушай, а вот здесь, если ты чуть-чуть что-то исправишь, то здесь у тебя это тоже хорошо получится. То есть начинать надо с сильных сторон, а не с минуса. А вот это как раз бывает очень трудно, потому что то, что плохо получается, то сильно кричит. И мы это слышим, нам хочется скорее от этого избавиться и так далее. А на самом деле, как только... Потому что для жены, кстати, не сказано, что она должна любить мужа. Вот вы не найдете место писания, что жена люби мужа. А почитай, да. Вопрос почтения как раз в этом и выражается, что ты начинаешь видеть в нем то, что в нем уже есть доброго. Не может быть, чтобы у человека ничего доброго не было. Вот там точно есть что-то доброе, и надо просто, чтобы Господь это показал. А когда уже это показал, то тогда уже начать с ним какие-то вещи в священстве. А что такое священник в доме для вас, кстати? Как вы это для себя видите? Что должен делать муж как священник? Молиться, читать Библию. Вообще есть функция у жены, есть функция у мужа. Я сейчас уже не успела их коснуться, но у мужа есть функция как человека, который направляет детей в призвание. Вот почему сегодня так многие люди ищут призвание, потому что отец не выполнил эту функцию. И поэтому вот в этом его священство для его детей собственных, чтобы дети знали, для чего они рождены и куда они направляются. Это вопрос такого пророческого взгляда, когда он может их говорить в их жизни какие-то вещи. Ты будешь вот этим, ты будешь вот этим, потому что Бог тебе дал такой сильный характер. Он тебе дал вот это, то есть вдохновитель как муж. И вот в этом его священство прежде всего. Когда он имеет главой Христа, не просто номинально, а имеет. Вот если не имеет, то зачем его пихать в священство, его надо соединить с главой? А это является подчас основным. Как только он принял главу Христа не номинально, а фактически, тогда это потечет в семью. Если этого контакта нет, то он не может выжать из себя то, чего он не получил. Как интересно. Спасибо большое, Ольга Дмитриевна, за практичный совет такой. А то мы знаем, у нас все время у христиан такой вот ответ всегда – помолиться. Спасибо за практичный совет. Помолиться, да, но надо знать как. Потому что надо тоже точечно молиться, а не обо всем. О, Господь, измени моего мужа. Значит, надо конкретные... Конкретно измени меня. Первое. Дай мне получить исцеление и самооценку правильную, а потом уже помоги мне помочь. И вот тогда, когда просишь «помоги помочь», Господь будет говорить что? Да, потому что молитвы, мы привыкли за ними скрываться. А на самом деле молитва – это очень конкретные вещи. Спасибо большое за такое напоминание. Отлично. И как интересно, оказывается, мы всегда привыкли, что тоже женщина должна своих детей растить и должна такие вещи. Мы привыкли, мне кажется, к такому мнению, что женщина должна им говорить. Оказывается, муж тоже имеет женщина большое значение. Женщина до 3 лет. Вот до 3 лет, да. Там вскормить духовное, вскормить физически. А дальше это уже функция отца. И женщина эту функцию заменить не может. Как бы она ни старалась, это не ее функция. Направлять, молиться, вдохновлять, создавать атмосферу, но уже вот то предназначение, которое у отца, это его ответственность. Спасибо. Я вот уже прочитала следующие вопросы, мне кажется, мы уже их тоже коснулись. Вопрос 6-12. Как должно проявляться почтение к мужу в каждодневной жизни? Ну это, я так понимаю, опять-таки словами, да, ободрение, хвалить. Отмечать лучшее, что есть сейчас. Хорошо. Следующий вопрос. Номер 7. Как правильно решать конфликты в семье? Мне кажется, очень насущный вопрос для всех. Даже все, кто живут в счастливой семейной жизни христианской, все равно каждого касается когда-то этот вопрос. Вообще конфликт — это хорошо или плохо? Друзья, что такое конфликт? На старте или на классике, да, классика, конфликт – это встреча двух мнений. Они разные, встреча двух мнений – это вообще не проблема. Проблема, как их решать. И вот когда люди, в принципе, боятся, что мнения могут не совпасть, вот тут проблема лежит серьезная, потому что тогда она или он даже не будет заявлять свою позицию, чтобы не было конфликта. И это не решение, это мина медленного действия. А вот тогда, когда есть открытость в отношениях, когда можно сказать, слушай, ну вот моя точка зрения такая, я думаю так-то, так-то, скажи свою позицию. И когда человек начинает высказывать свою позицию, у него есть возможность, свободное поле, да, выразить, то это нормально, потому что ты начинаешь видеть то, что не видел до этого. Потому что человек тебе совсем с другого угла показывает. И тогда говорит, слушай, правда, вот это лучше, а вот здесь, наверное, вот это. И вот тогда, когда есть диалог, его легко решать, когда есть давление на другого, это не решение конфликта, это манипуляция, хоть с одной, хоть с другой стороны. И манипуляция последствиями проклятия, а не последствиями уже восстановленной природы Христа. Ольга Дмитриевна, хорошо, а когда вот в нашей славянской культуре манипуляция часто, не всегда, но часто происходит со стороны, наверное, мужчины. Они привыкли, что вот кулаком... Но там не манипуляция, там господство. Что делать в такой ситуации, когда диалог не получается, и что когда начинается противостояние с другой стороны? Ну вот здесь я бы стала разговаривать с главой мужа. Понятно. Ну, не стала бы, а так и делаю. Так и делаю, вот. Потому что на самом деле есть возможность идти к высшей власти. Почему не пойти? И опять-таки конкретно, правда? Конкретно, потому что говорить о каких-то вещах. Господь, если нужно, опять же, что мне повелишь делать? Не то, что опять измени его, а что мне можно сделать, чтобы изменилась ситуация? Потому что мы только за себя в ответе. И когда я с ним говорю, Господи, что мне сделать, а ты работай дальше, то он дает эти пути, эти возможности. И я расскажу сейчас немножко с другой стороны, как муж о жене молился. Но я думаю, что и в эту сторону тоже оно также работает. В одном месте на Украине была эта реальная история. Человек пришел из мира, покаялся, а его жена, наоборот, росла в христианской среде. И вот, к сожалению, бывают такие, знаете, замыленные ценности, когда вроде бы как я что-то знаю, что-то не знаю. Она очень была словоохотлива на язык, и причем на острый язык. И все в церкви от нее страдали. А он покаялся, женился и вскоре стал пастырем. И, соответственно, к нему претензии все были только по его жене. И он уже не знал, что делать и как ей, извините, закрыть рот. Чтобы она говорила взвешенно, чтобы и так далее. И он сделал, что от него зависело. Он говорил жене, но она, соответственно, вела себя, как считала нужным и вообще, наверное, считала, что он знает меньше ее, раз он недавно уверовал. Но в результате ночью она просыпается и будет мужа, вернее, муж просыпается от того, что будет его жена, вся в слезах и просит прощения. Он говорит, а что случилось? Она говорит, я сейчас была на суде Белого престола. Передо мной раскрылся свиток всех моих слов за жизнь. И я услышала такую фразу. мне Христос говорит: отдай отчет за первые 5 строчек списка. И когда она посмотрела, она ни на одно слово не могла дать отчет. И услышала: итак, ты осуждена. Ты знала, что за каждое праздное слово надо будет дать отчет в день суда. И ты это нарушала, и никого не слушала, и делала это осознанно. Она стала рыдать, она стала просить прощения. А он говорит: ты осуждена. Она опять плакала. Он говорит: посмотри. И он показывает на мужа, который стоит на коленях, молится, и говорит: по его молитве я еще даю тебе шанс. После чего ее язык очень укротился. Поэтому вот такие моменты. Одной минуты с Богом достаточно для перемены кардинальной. Слава Богу. Важно не забывать. Мы, я тоже, как христиане, видимо, привыкли. Знаем эти стихи из Библии, мы знаем эти истинные принципы, но для, для нас они, наверное, уже стали настолько обыденными, да, вещами, что мы забываем, что это настоящая, реальная жизнь. И что будем давать отчет. Ольга Дмитриевна, немножко поменяем тему нашего разговора. Вопрос от сестер с маленькими детками. Номер 10. Как сохранить брак цветущим в беспокойной, суетной жизни, особенно с маленькими детками? И опять-таки, если, может, у вас есть какой-то совет? Я в своей жизни тоже это проходила. У меня было 3 детей сразу практически. Там с перерывчик побольше был с 3-м, а тут 2 девочки сразу. И первое, что у меня был вопрос, когда первая девочка родилась, она была очень беспокойна. Она ночами не спала, она много плакала, а я еще училась в институте тогда, и муж учился, и все у нас там было, и работал муж, в общем, все в одну кучку. И когда я узнала, что будет 2-й ребенок, у меня, вы знаете, был первый вопрос к Богу. Я говорю: Господи, ну ты знаешь, как я люблю Твое Слово, ты знаешь, как я люблю служить, как я люблю молиться. Я не знаю, как я справлюсь, потому что 1,5 года разница между детьми. Для меня это вопрос, как это может быть? Я Тебя очень прошу, чтобы у меня была возможность быть с Тобой при всем этом. И вы знаете, когда родилась 2-я девочка, у меня не прибавилось, естественно, времени. Потому что это для всем понятно, да, что это опять такой вот круговорот. Тем более я госэкзамены сдавала как раз в институте со 2-й девочкой, когда она только... Нет, она еще должна была родиться. В результате, за тот год, когда у меня было 2 маленьких детей, я прочитала Библию 4 раза от корки до корки, отдельно еще Новый Завет несколько раз и множество разных книг. Когда прошел год, я говорю: Господи, как это было реально? Вот как это было возможно? Как? Дело в том, что когда было время их укладывать спать, то меня никто не трогал. Я в это время сидела с ними в комнате, и вот тогда, когда они уже засыпали, я это время читала. И это было днем, когда спать клала, и ночью, к вечеру. И получается, вот это было мое особое время. Дети рядышком тут сопят, дышат, а я читаю. И это было, так скажем, и на их, в их адрес, потому что когда-то я могла и шепотом читать, да, чтобы они слышали, и молиться, и так далее. И когда наступил момент, когда моей дочери было, может быть, 3-4 года старше, они ложились спать, я молилась за них, и говорю: Господь, дай им рождение свыше. И вдруг мне старшая дочь говорит: мама, а что такое рождение свыше? Вот это маленькое, да? Думаю, как же это объяснить ей? Я говорю: ну давай вместе со мной сейчас помолимся, чтобы Бог тебе это пояснил. Что-то я ей сказала, а потом молились. И вот это уже стали такие слова из молитвы, они стали выбирать вопросы. И дальше, когда тоже был такой период уже касательно любви, да, потому что в семье важно не только сохранять соседство, что ли, да, или просто понимать, что у нас теперь одни цели, одни задачи, надо еще сохранять любовь, потому что без любви очень сложно жить в семье. Я не знаю, кто живет без любви, это непросто. И вдруг я почувствовала, что в моем сердце вот за этой суетой, за этими недосыпания ночью там и всякими вопросами бытовыми ушла любовь. У меня претензий только много появилось, а любовь куда-то исчезла. Я была одна тогда дома без мужа, муж тогда на работе был. Я встала посреди комнаты и говорю: Господь, а я не могу так жить, это банкротство любви. И если ты мне сейчас не дашь ее, то мне негде взять. Вот по моим эмоциональным состояниям я сейчас истощена, потому что дети забирают все. А потому что у тебя есть, наверное, есть большее и свежее, дай мне. И я почувствовала, как в меня стала вливаться любовь. Вы знаете, это было так интересно, как мед вот такой лентой входил внутрь и заполнял все-все уголки. Потому что мы не источники, а признать, что ты обанкротился, это нормально. Говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Осознай, что ты нуждаешься, и я дам. Ведь мы же с вами, когда получали любовь на первом этапе, влюбленность это называлось, да? Мы не знаем, откуда она свалилась на нас. Но она пришла. Потому что еще Соломон говорит, это для меня все время загадкой остается. Пути кораблей в море и мужчины к женщине. Что это за пути? Как они друг друга находят? Но это на самом деле это чудо с самого старта. Так почему мы думаем, что Бог не может повторить это чудо? Правильно. О, спасибо. Очень насущно. И хоть у нас уже времени, в принципе, не осталось, я не хочу не коснуться рубрики вопросов об интимных отношениях. Тут один вопрос такой, Ольга Дмитриевна, третий вопрос. Как помочь мужу победить зависимость от порнографии? И еще тут еще другой вопрос. Можно ли читать, я не могу его найти, я своими словами перескажу, можно ли читать мужу и жене совместно книжки такого характера, чтобы, например, отношения восстановить в браке, так сказать? И нормально ли, опять-таки, иметь влечение к мужу интимного характера или нет? Все в одно. Да. Так, с какого начать тогда? Ну, давайте с порнографии начнем. Порнография — это духовная зависимость, это рабство. Поэтому здесь просто, как, вы знаете, наркоману говорить «ты не колись», это не работает. Поэтому порнография — это духовная война. Если вы на самом деле хотите помочь, надо включиться в духовную войну. И первое, что надо понимать о своей власти, чтобы наступать на эту природу. Но за этой духовной заразой стоит очень много последствий. И причем последствий колоссальных в судьбах людей. Мне пришлось слышать свидетельство одного человека, который в детстве увлекался порнографией в школе из христианской семьи. И он давал свое свидетельство перед смертной казнью. Почему он там оказался? Потому что он в один из моментов, когда он смотрел какой-то очередной там журнал или что-то еще, будучи в подростковом возрасте, в него, он говорит, я понял или почувствовал, как в меня кто-то вселился. И тут моя воля была парализована полностью. И стал этот тот, кто вселился, диктовать мне, что делать. Я стал видеть картины изнасилования и жестокого насилия над личностью вообще, над человеком. Это уже убийство. И на его счету было несколько десятков изнасилованных девочек, девушек и убитых. И он говорит, началось это с первого момента, когда вот я не мог найти себе место. Днем и ночью у меня были эти картины, и вот этот голос меня заставлял идти это сделать. И когда он это сделал первый раз, то, говорит, для меня это было настолько жутко, потому что он как христианин, выросший в христианской семье, понимал, насколько это аномально, насколько это противочеловеческие вещи. Но, говорит, теперь меня совесть так судила, что я не знал, куда мне деться. И опять это была следующая пытка. Но вскоре голос совести замолчал, и опять пошли те же картины. И все жертвы были вот по этой схеме. И почему он попросил свидетельство такое, сделать исповедь? Он пригласил доктора Добсона, это было в Америке здесь. И он, позвав доктора, этого Добсона, сказал, я вас прошу, запишите это свидетельство, пусть это будет для многих родителей предупреждением. Не думайте, что это так безобидно. И когда дети, которые кажутся, что они там сами себе чем-то занимаются, на самом деле они просто открывают двери для вот того, что страшнее и сильнее человека. И поэтому в данном случае я хочу сказать эти же самые слова. Это все гораздо серьезнее, чем просто интимные отношения. Потому что за этим стоит духовный мир. Извращенные картинки — это духовный мир. Что касается книг, которые можно по социологии, по сексологии читать, это другие книги, это другая литература, это не порнография. Это изучение себя как организма, это знание, там, допустим, каких-то особенностей мужской и женской природы. И поэтому здесь нет никакой проблемы читать вместе и изучать вместе. И молиться, чтобы Господь давал то удовлетворение, которое Он заложил в человека. Потому что если было насилие в детстве, то это может перекрыть для женщины, особенно для женщины, способность получать удовлетворение, потому что у нее страх перед этим актом, который остался в памяти. И вот здесь требуется исцеление. Исцеление, которое... И, кстати, вот Наталья может помочь, если нужно в этом плане, потому что они этим занимаются, я знаю, консультировала, в частности, в этом направлении. Это, кстати, один из наших вопросов. Один из вопросов, как? Я его просто помню, да. Поэтому, если у кого-то есть такая потребность, вы можете просто на такую встречу записаться, приехать, помолиться, потому что это надо исцелять. Бог наш начальник времени. Мы можем в любую точку жизни нашей прийти и получить исцеление. Как я сегодня говорила про эту женщину, у которой была истерика, вот трехмесячный период зачатия, который она осознать не могла. Значит, если есть проблемы в интимной жизни у мужа и жены, можно ли кому-то обратиться за помощью? Если да, кому сказать, что делать? Конечно, можно, даже нужно, только надо по адресу, а не просто всем это говорить. Огласите адрес. Я думаю, что если вот здесь, на данной территории, я уже сказала, что это Наталья, там, если для мужчин, то это там пастор той церкви Крис, американец, который может в этом тоже помочь. Но, в принципе, есть еще несколько методик, но я не буду сейчас их рассказывать, потому что это просто... Да, видимо, целая беседа. Те, что вопросы, допустим, одиночества, насилия, либо обиды, как выйти из этого, это все у нас на сайте есть. «Помощь для вас», рубрика «Свет Христа», вот в это, сайт «Свет, миссия Свет Христа». И там можно просмотреть, это все уроки. 12 занятий, 15 занятий, 16 занятий, по 15 минут каждый урок. Поэтому можно просматривать и постепенно получать исцеление. И иногда вот этого уже будет достаточно, чтобы выйти из проблемы. Чудесно. Спасибо большое. Значит, ток такой. Обратиться к источнику на интернете, да. Или же искать целенаправленное служение, которое... существуют при каких-то церквях. Да, да, это хорошо. Уже душепопечение и исцеление. Спасибо большое, Ольга Дмитриевна, за ответы на вопросы, за ваше слово. Я думаю, это послужило большим благословением для нас, для всех. Сейчас у нас есть время молитвы, конечно же, обязательно. И я думаю, что это нужно сделать, и у меня есть такое побуждение сейчас, что сейчас необходимо провести время нам в молитве. Ольга Дмитриевна, помолитесь за нас. И если есть у кого-то, может быть, нужды в зале, может, мы помолимся друг о друге, и вы помолитесь о нас. Хорошо, друзья. Я хотела бы... Кстати, вопросов больше не было, потому что, может быть, есть вопросы, вы не задали. И иногда это... Да? Это желание занять его позицию. Окей, спасибо. Друзья, у меня еще есть три книги, всего три, но это для тех, кто молится ходатаем является, для своей семьи, для города, для страны, для территорий. Если такие есть, то можно будет их приобрести. У меня только три осталось, поэтому не просто ради любопытства, а вот кто чувствует в этом призвание. Ну, еще вопросы есть? Все, да? Хорошо, тогда мы помолимся. Я думаю, что так мы сейчас сделаем. Друзья, молиться за каждого здесь нереально. Вы понимаете, что это невозможно. Я просто вместе с вами буду молиться за разные сферы. У кого есть в этой именно сфере ситуация или проблема, то вы особенным образом прикладываете свое сердце и говорите, что «Господь, я хочу получить ответ на эту сферу». Поэтому того, что мы коснулись сейчас, того, что не успели, это вопрос детей, это вопрос взаимоотношений мужа и жены, это вопрос... может быть, родителей мужа или жены и взаимоотношений. То есть семья — это всегда очень большой спектр. Кстати, по семье у нас тоже выставлено сейчас уже 26 занятий. Вот там же, в этой рубрике. Там еще пока воспитание детей не записано, но тоже я туда это включу вскоре. Поэтому можете просмотреть там те сферы, которые есть, уже озвученные.